Знамена Болтонов из Дредфорта и Мандерли из Белой Гавани. Геральдику всех северных домов Джон помнил наизусть. Сейчас, к тому же, он был рад возможности переменить тему. «И ты знаешь, что эти знамена тут забыли. Ваша милость назначили лордов Руси и Вимана регентами при моем единокровном брате Рикане». В сердце Джона кольнуло. «Ты рос вместе с детьми лорда Эддарда и был достаточно взрослым, когда покинул Винтерфилл, чтобы слышать и понимать, что ты знаешь об этих лордах». Через несколько мгновений Джон решил дать честный ответ. «Уж это никакие клятвы не запрещают. Лорд Руси скрытен и всегда себе на уме. Он, необычный Болтон, ваша милость. Обычно они кровожадны и практически безумны, но этот всегда спокоен, словно мертвец спокоен. Насколько я слышал, он всегда исправно платил подати, на него никогда не жаловались. Но лорд Эддард его никогда не любил. Мне кажется, отец всегда вздыхал с облегчением, когда хозяин Дредфорта уезжал из Винтерфилла прочь. А Мандерли, лорд Виман всегда приезжал с целым пиром. Он любит праздники и веселье, занимаясь делами под быков и вино. Он всегда одаривал отца и его детей, прежде чем перейти к серьезным обсуждениям. Однако, когда речь заходила о них, он всегда отстаивал свое и плохо поддавался уговорам. Они могут показаться противоположностями. Высокие и тонкие против низкого и толстого. Однако не позволяя внешности себя обмануть, Сноу, и Болтон, и Мандерли хотят одного. Править севером. Оба знают, что не могут навязать свою власть огромному королевству напрямую. Потому обоим нужен Старк на троне. Старк, которым можно манипулировать. А, в идеале, вырастить под себя и породниться. Тогда они получат влияние и власть, а я, как король, ничего не смогу с этим поделать. Ваша милость, подобный холодный цинизм разгневал Джона, так вы же сами назвали их регентами. Да, поскольку этот исход лучше, чем война всех против всех, я сделал бы этот выбор и теперь. Но в твоих руках, Сноу, возможность исправить это положение. Как же, стань лордом, вернулся к этой теме Станнис. И я сделаю тебя третьим регентом при Рикане Старке. Ты будешь наблюдать за этими двумя змеями и защищать своего брата, как и свою сестру. Джон нарушил все возможные правила этикета, когда уставился прямо в холодные, бесчувственные глаза короля. Тот, впрочем, продолжал свою мысль. Этот государь предпочитал договаривать суровую правду, а не щадить чьи-либо чувства. Да, ее грядущее возвращение в родные края тебя обрадовало. Оно и понятно. Она для тебя воскресла. Вот только Риа Старк возвращается не в родной дом, а в настоящее змеиное логово. Голос короля звучал тише, подчеркивая важность последующих слов. Осталось всего два Старка, Сноу, и один из них совсем малый и беспомощен. А твои северные лорды не испытывают нужды в сыновьях, готовых заключить помолвку. И у Болтона, и у Мандерли есть свободные сыновья. Требования и предложения не заставят себя долго ждать, а сир Бриндин не сможет защищать племянницу вечно. Он чужак с юга, без замка и войска. И, к тому же, родственник твоей мачехи, всеми здесь нелюбимый. Тот же Болтон очень заинтересован в том, чтобы найти знатную невесту для своего сына-выродка. Сам понимаешь, чем это может закончиться, Сноу. Либо оставленный за бортом решит избавиться от недоставшейся ему невесты, либо счастливый жених решит избавиться от малолетнего лорда и посадить на его место свою суженую. Власть манит и соблазняет лучше любой шлюхи, а Мандерли с Болтоном уже успели ее распробовать на вкус. Пусть только попробуют их коснуться. В сердцах крикнул Джон, на мгновение забывшись. Я им. Он насекся, припомнив клятву. Клятву, что с каждой минутой все больше напоминала камень на шее, но никак не повод для гордости. Дозорный умирает для людей, он живет для стены. И лорд-командующий ночного дозора ничем не поможет ни девице Арье Старк, ни лорду Рикану Старку, безжалостно напомнил Баратион. Но вот знатный лорд и вассал короля не просто может, он обязан заботиться о своих родственниках. Ты сможешь не только уберечь Рикана от участи стать марионеткой в руках одного из этих двух шакалов, но и защитить свою сестру, если согласишься присягнуть мне. Джон прикрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. Рикан и Арья в самом деле нуждаются в нем. Станнис, как бы не было это горько признавать, прав в своем цинизме. Дом его отца слаб и уязвим как никогда, а южный король не сможет вечно защищать Старков. Тем более, если лорд Руси и лорд Виман будут действовать разумно и осторожно. Неужели он отдаст Рью в окровавленные руки Болтонов, или в жадные, загребущие лапы Мандерли, позволит кому-то манипулировать Риканом, который отчаянно нуждается в защите и поддержке? Или он должен остаться в стороне, довольствуясь равнодушным повторением некогда принятой на себя клятвы. «Настало время принять решение, Джон Сноу. Времени у нас немного, и советники наверняка уже ждут меня». С этими словами Станис Баратион поднялся с трона. «Так каков будет твой ответ?» Акт 3, глава 32. Полет Девы, плавание Грифа. Эйлинор Далиннис. В ее жизни было немало моментов, что будоражили ее кровь. Первый достойный меч, первый поверженный враг, первый исполненный контракт, первая любовь под открытым небом, а уж все стычки и заварушки так и вовсе не упомнить. Вся жизнь казалась сплошной мешаниной, сложенной из переживаний, волнений, тревог и побед. И, тем не менее, сегодня сердце билось особенно громко. Все, что было в ее прошлом, испытывали и ощущали сотни тысяч мужчин и женщин до нее. От Вестероса дойти льется кровь, славятся герои и празднуются победы. Многим, очень многим доступны удовольствие плотской близости, наслаждение победой на дуэли, радость от вида крови врага. Но сегодня ей, возможно, предстояло испытать нечто, в сравнении с чем все это могло показаться незначительным и мелочным. Полет на драконе. Визирис продолжал разрабатывать план покорения Вестероса, и ему в последние луны не давала покоя Санарис. Растущая драконица по всем признакам была здорова и прекрасно понимала команды Дейнерис, но по-прежнему оставалась без всадника. Таргариен не желал оставлять в Валантисе зверя, способного внести немалый вклад в его победу. Два дракона – это хорошо, но три куда как лучше. К тому же оставлять драконицу без присмотра в Валантисе, где желающих ее оседлать наберутся тысячи и тысячи, было бы непростительной ошибкой. Но с поисками достойного наездника была проблема. Оставалось всего-навсего двое таргариенов, и даже решив Визирис сохранить Санарис для маленькой Дейны, пройдут годы, прежде чем она сможет претендовать на дракона. А тратить столько времени на ожидание император не собирался. Семь королевств и железный трон предков звали его, и Визирис принялся размышлять над решением очередной проблемы. Решение он позаимствовал из истории своей семьи. Однажды, как он сказал, принц из дома Таргариенов в час войны объявил о драконьем севе. С его помощью он нашел нескольких всадников для свободных, неоседланных драконов, намереваясь тем самым получить преимущество над врагами. Сейчас Визирис, по его собственным словам, столкнулся с похожей проблемой, но в то же время он надеялся, что сможет решить ее куда удачнее. Нужно найти наездника всего для одной драконицы, и в распоряжении Таргариенов был Валантис, по сравнению с которым драконий камень будет лишь куском скалы в море. Старокровные гордились своими родословными и старались не смешиваться с андалами, райнарами и прочими инородцами. На то Визирис и уповал. Начать же он решил с нее. Сказать, что Эйлинор удивилась его предложению, значит, сказать ничего. Она сомневалась в правдивости семейных легенд, что всегда казались ей законченным самолюбованием. Она сомневалась в самой возможности покорить дракона. Она утверждала, что не сможет понять Санарис. Она сомневалась, что достойно оседлать Санарис, это сокровище Таргариенов, в свое пользование. Наконец, она напоминала об опасностях, что подстерегают людей при общении с драконами, на чьей спине еще не бывало седла. Но на каждое ее возражение у Автарха уже был заранее готов ответ. «Я говорил с хранителем устоев, и он подтвердил правдивость старых хроник Даленнисов. Валерийская порода прослеживается четко и однозначно. И твой предок, основатель семьи, летал на Красной Заре, драконе в 7 раз крупнее Санарис. Эта сила есть у тебя в крови. Не вижу причины, почему ты не сможешь полететь. Никто не рождается драконьим всадником. Ими становится. Можешь сравнить это с умением владеть мечом. Природные данные важны, но без тренировок и практики они ничего не дадут. А ты будешь заниматься под тщательным присмотром двух, наверняка не лучших в истории, но ныне единственных возможных учителей. И никого мы не хотели бы наставлять так, как тебя. Мой далекий родич, принц Джикирис, совершил ошибку, когда положился на честь двух предателей. Еще больше ошиблась королева Рейнера, когда, уже зная об их жадности и тщеславии, попыталась откупиться от них крохами со своего стола. Эти ошибки едва не стоили победы в войне. Но в тебе, Эйлинор, я уверен. В тебе уверена и Дени. Мы столько всего прошли вместе, что нет смысла упоминать былое. Главное, другое. Никому из старокровных этого города мы не верим так, как верим тебе. И, пока мы не испытаем эту возможность, Я не стану рассматривать никого иного. Никаких Кузнецов или Пьянчук с ломаным валерийским говором я не желаю видеть в седле Сонарис. Рядом со мной и Дени должен лететь преданный и проверенный годами человек, в который мы не сомневаемся. Мы отправимся вместе с тобой. Сонарис подчиняется приказам Дени, и она проследит, чтобы с тобой ничего не случилось. Исполняй все ее приказы, и с тобой все будет хорошо. Сестра заверила меня, что способна в случае угрозы защитить твою жизнь. В лучшем случае, ты получишь дракона, а мы – всадника. Надеюсь, не надо объяснять, какие преимущества нам это даст. В худшем случае, мы просто прогуляемся. Тебе все равно не помешает выбраться за стены дворца. Последнюю фразу Эйлинор припоминала всю дорогу, пытаясь убедить себя в ее правдивости. Она ведь в самом деле видела, как послушны эти величественные звери воли Дейнерис, что они не нападут ни на кого, кого она сочтет достойным защиты. И, в конце концов, в одном Визирис точно прав. В грядущей войне пригодится любое оружие, и уж тем более драконы. По всему Валантису уже гулял слух, что готовится укрощение дракона и, как знала Далиннис, почтенные Эйксы и Гилы уже вовсю готовили своих отпрысков к этому событию. И неудивительно, подобного шанса возвыситься у них не было давным-давно. Семья драконьего всадника обязательно получит привилегии, обязательно поднимется при дворе Таргариенов, обязательно будет распоряжаться теми или иными сокровищами. А уж какая возможность возвыситься над остальными старокровными. И, тем не менее, Визирис велел ей первое испытать удачу. Удачу ли, кровь ли, благоволение ли богов, а, может и просто проверить, достаточно ли хорошо драконов кормит. Твое волнение понятно, раздался голос Дени у ее правого уха. Но, право, не стоит так переживать. Мы, в любом случае, вернемся к обеду. Благодарю, от всего сердца призналась Эйлинор, но, вы и сами понимаете, принцесса, одно дело возвратиться драконьей всадницей, и другое дело стать драконьим обедом. Старокровные тогда точно помрут со смеху, будто тебя заботит мнение старокровных, усмехнулась супруга Визириса. Нет, конечно же нет, но, Дени лишь легко улыбнулась своей любовнице и, не ответив, поехала впереди нее, желая остаться наедине со своими мыслями. Далиннис догадывалась, о чем именно ее госпожа могла задуматься. Эйлинор хорошо помнила, как ее госпожу разбила смерть первенца. На несколько лун Дени впала в черную тоску. Ее сил хватало только на поесть, попить и забыться тяжким сном. Сейчас, по крайней мере внешне, принцесса держалась куда как лучше. Она, стоило ей оправиться, принимала участие в делах державы. Она, как могла, помогала царственному брату править страной. Принцесса исправно участвовала в приеме послов и просителей, охотно давала советы и рекомендации. Вечерами и ночами они с Визирисом были неразлучны. Порой они даже звали ее повеселиться втроем. Но Эйлинор помнила принцессу еще маленькой, озорной и надоедливой девчонкой. За эти годы она успела хорошо изучить ее повадки, ее характер. И Далиннис вполне представляла, что должно происходить в душе у Дейнерис. И ведь, словно чужих бед было недостаточно, очередная трагедия Таргариенов вновь заставила Эйлинор задуматься и о собственном будущем. Точнее говоря, об отсутствующем будущем ее семьи. Древний, некогда многочисленный и гордый род скорее всего обречен угаснуть вместе с ней. Родители наверняка пришли бы в ужас, а вот она с этой мыслью давно смирилась, как ей казалось. Но уже сколько времени эти мысли вновь и вновь возвращались. Пройдет еще лет 10, может, 15, и едва ли она сможет выйти на поле боя. Один щенок на арене уже наглядно доказал, что ее лучшие годы уходят. Не так уж долго осталось до того момента, когда Автарх или даже ее собственное тело скажет, что хватит с нее битв, и что ей тогда останется. Визирис, разумеется, не оставит ее покровительством, но а что в итоге, жить и гнить подобно всем этим старым, богатым и очень одиноким гилам, искать утешение в вине, красивых молоденьких рабах и тонких шелках. Эйлинор с досадой и волнением сплюнула на брусчатку. Подобное мерзкое существование ее нисколько не прельщало. Во многом поэтому-то она и решилась исполнить волю Визириса, решилась испытать свою удачу. Она не могла упустить шанс, каким бы маленьким он ни был, стать драконьей всадницей. Эйлинор никогда не простила бы себе трусость, сумей кто из старокровных кровопийц оседлать Сонарис, но навсегда остаться в истории одной из трех наездников, что вновь покорили целый континент, превзойти всех наемников, когда-либо живших в мире, какой бы слабой эта соломинка, эта тихая, тщеславная надежда не была, Эйлинор не могла ее упустить. Проблемы Таргариенов с рождением наследника заставили Визириса согласиться с предложением Дейенериса о поиске второй жены, но Автарх не торопился с выбором. Эйлинор хорошо понимала его. Подобное дело казалось очень уж нечистым и пахло циничным предательством горячо любимой женщины. Впрочем, у его сдержанности вполне могли быть и более практичные причины. Раструби Автарх о своем желании заключить двойной брак, так его дворец тотчас начнут осаждать десятки старокровных семейств. Немало этих пиявок осталось, и, стоит им почуять шанс, как они его постараются не упустить. Шутка ли, породниться с непобедимым императором? Пускай ему от твоей дочери и нужно только ее тело, жениха завиднее в Иссосе просто нет. Сотни валерийских красавиц возьмут штурмом дворец, и тогда уже придется решаться. Визирису всей этой кучи проблем на пустом месте и даром было не нужно. Он намеревался подойти к делу выбора второй жены со всей возможной ответственностью, сохраняя за собой свободу выбора. И с этим желанием сложно было спорить. Союз должен быть одновременно и выгодным, и приемлемым для Дейенерис. Ведь Автарх прекрасно понимал, как нелегко его сестре далось ее предложение, и он надеялся хоть чем-то облегчить ее ношу. Они ведь и так несли на себе тяжелый груз. Как и весь Валантис, Эйлинор страшно удивилась помещению Бенеров в казематы Таргариенов на правах то ли заложника, то ли преступника. И при этом красные жрецы принялись с удвоенной силой проповедовать благость новых драконьих владык, требуя от верующих послушания их правителям. А еще она помнила, с каким лицом Визирис возвратился в ту памятную ночь домой. Мужчина тогда показался Эйлинор бледной тенью самого себя, разом постаревшим лет на 20. И у Дейенерис на следующее утро вид был едва ли лучше. Только вечером следующего дня правители Валантиса вышли в свет, и только через пару дней они стали вновь похожи на самих себя. Она дважды попыталась добиться правды от Таргариенов. Визирис велел ей никогда больше не спрашивать его об этом, а Дени повторила эти слова лишь чуть более мягче. Зная своих господ, Эйлинор не стала настаивать. Раз они не намереваются делиться, они и не станут. Однако женщине никто не мог запретить строить догадки. Точно знала она совсем немногое. Таргариены услышали от Бинера что-то, из-за чего красный жрец переехал под домашний арест в старый Валантис. И, тем не менее, он приехал сюда живой, а не разрубленные на куски. Его не пытали, его не морили голодом, его не велели по-тихому удавить. И вот что он мог сказать императору, чем он мог с ним поделиться таким волнительным и странным. Стоило ей подумать о Визирисе, как Автарх Валантиса лично приблизился к ней. Он сказал, что дела могут подождать до вечера, и что он обязан проследить за тем, как она впервые оседлает драконицу. «Тебя словно на казнь ведут, не надо выдумывать себе всякое страшное», заговорил Таргариен, «сама ведь знаешь, что на бой нечего идти с похоронным настроем. Вы с Дейенерис сговорились?» «Да», она произнесла это чуть резче, чем хотела, и поспешила оправдаться. «Извини, я, все в порядке», уверила Эйлинор мужчина, положив руку ей на плечо. «Поверь, мне это чувство знакомо. Сам волновался и переживал, когда шел в тот день к Эйксиону. Но я справился, и, уверен, справишься и ты. Ты, Таргариен», попыталась отмахнуться от этой непрошенной поддержки Долиннис. «Ты знал, что тебе это по силам. Вы потомки известных драконьих владык. Мои же предки заключали браки внутри черных стен. Тут старик прав, но последние всадники всегда были так далеко в глубине родословных. Ты не права, Эйлинор. Далеко не все Таргариены были драконьими всадниками, а многие из тех, кто все же ими был, седлали драконов в раннем детстве. Я не ребенок, Эйксион тоже на младенца не был похож. К тому же, Эйлинор, когда драконы исчезли, Таргариены перестали блюсти чистоту валерийской крови с прежним рвением. В нас с Дени есть кровь Мартиллов, Дейнов и Блэквудов, но она нам не помешала. Если так подумать, то в тебе крови старой Валерии будет побольше, чем в нас. Тем более, что порой драконов седлали такие люди, что никто не смог бы сказать с точностью, что же такого звери в них почуяли. Его слова звучали привычно, убедительно, твердо и властно. Она хотела ему верить, но сомнения упрямы по природе. «Не поймешь, пока не проверишь. Я помню твои рассказы», — женщина говорила ровно, в сотый раз перебирая аргументы в голове. «И я согласилась ведь испытать свою удачу. И момент все ближе», — сказал Визирис, показывая рукой вперед. Валантийское драконье логово же так и било жизнью. Из-за их невероятно скорого роста, Драконы Таргариенов с каждой луной хотели есть все больше и больше. Заготовка еды стала одной из главных головных болей местных начальников и источником обогащения сразу нескольких крупных ферм и скотобоин, поймавших золотишко за драконий хвост. Автарх Визирис, Геладейнирис, драконов только-только закончили кормить, услужливо сообщил разодетый волонтиец. Вроде, кто-то из дальних родственников Дариара. Велите седлать Иксиона и Рейлис. Нет, не сейчас, ответила Дейнирис, слегка улыбнувшись смотрителю. Просто отведите нас к ним, и поживее, добавил автарх. Как вам будет угодно. Драконьи блюстители присоединились к черным рыцарям, и немногочисленная процессия двинулась на огромную арену. Драконов в самом деле кормили совсем недавно. Слуги еще не закончили убирать оставшиеся кости, а горделивый и агрессивный Иксион спокойно лежал на чистом песке. Он заметил появление людей, но, увидев среди них свою мать, не придал этому никакого значения и продолжил свой отдых. Рядом с черно-красным зверем кружилась, как всегда, изящная и грациозная Рейлис, словно хвастаясь перед собратом своей изумрудной чешуей, своими блестящими на солнце крыльями. Но тот покоился на песке, еле-еле поглядывая в сторону добивающейся его внимания сестры. Это их игры, не удержалась Эйлинор от этого замечания. Да, так и есть. Дени улыбалась широко, искренне и счастливо. Драконы продолжали ее радовать, и ей было приятно проводить время с ними. И Рейлис, кажется, намерена довести дело до конца. Едва ли получится. Повела плечами Эйлинор. Ее брату до нее нет дела. По крайней мере, сейчас он играется, ответил за место сестры Визирис, и набивает себе цену. Как только спектакль ему надоест, он первым набросится на нее. Помнится, раньше это Иксион красовался перед ней. Драконы нередко чередуются ролями, Эйлинор. Сперва самец показывает самке свою мощь, свою злобу и свой напор. С энтузиазмом принялась объяснять Дейнерис. Затем уже самка должна продемонстрировать самцу свою прелесть, грацию, красоту и выносливость. Процесс ухаживаний древние драконьи владыки созерцали со стороны, в него людям не стоит вмешиваться. Судя по тому, что я читала, Иксион и Рейлис вскоре должны приступить к делу и породить яйца, мы надеемся на это. Подвел черту под словами жены автарх. Тут глаза Эйлинор столкнулись с другим зверем. Белоснежная Санарис лежала вдали от брата и сестры. В лучах солнца она казалась поразительно красивой в своей вынужденной скуке и, на взгляд Галиннис, превосходила свою более удачливую сестру. Чешуя переливалась десятком оттенков серебра, а темно-золотистые рога впитывали дневной свет. Раскинувшаяся на песке драконица будто пришла из какого-то прекрасного сна, и Эйлинор могла только удивляться, почему прежде она этого не замечала. Как только она могла быть настолько слепой? Драконы не обязаны блюсти верность, заметил Визирис, но самцы не заводят отношений с двумя самками одновременно. Пока не появится кладка, все внимание принадлежит одной, и, похоже, Санарис пока что придется ждать своей очереди. А почему не она, а Рейлис? Эйлинор испытала неожиданный для нее самой укол в сердце, словно вид отвергнутой драконицы смог ее чем-то задеть. Точного ответа дать не смогу, вздохнула принцесса, сожалея о своем неполном знании. Старые книги и свитки полны самых разных догадок и противоречащих друг другу предположений. Кто-то говорил, что самец чувствует, какая самка принесет ему самое сильное потомство. Другие возражали, мол, в их любви чувства играют еще большую роль, чем в людской. Третьи полагали, что все находится в руках то ли богов, то ли простого случая. И каждый приводил убедительные аргументы. Выбирай, что хочешь. Боюсь, придется ограничиться наблюдением за нашими драконами. И надеяться, что из этого наблюдения удастся сделать правильные выводы. Рассказ Дейнерис был интересен и познавателен, но чего стояли слова, пусть и разумные, в сравнении с настоящим чудом. Догадки и предположения давным-давно мертвых драконорожденных интересовали Эйлинор куда меньше, чем сама позабытая драконица. Драконица, что, возможно, достанется ей. И то, что он не выбрал для себя Санарис, играет нам на руку. Иначе Эйксион точно бы не позволил подойти к ней даже на 20 шагов, объяснила принцесса, смотря прямо в глаза растерянной деве от меча. Время пришло, Эйлинор. Я пойду прямо за тобой и буду давать советы. Вперед! Женщина направила взгляд на драконицу и сделала первый, самый сложный шаг. Он-то и помог ей обрести решимость. Будь что будет, она не отступит и не сдастся просто так, без боя. Ведь стоит Визирису в самом деле найти какого-то счастливчика из старокровных, она саму себя проклянет. С каждым новым шагом мир все уменьшался и уменьшался для Долинис, пока в нем не осталось никого, кроме нее самой и Санарис. Драконица успела заметить появление человека, но ее, казалось, это нисколько не интересовало. То ли потому, что прямо позади новоприбывшей она разглядела свою мать, то ли потому, что ее совсем недавно сытно покормили. Так или иначе, Санарис не спешила избавляться от такой компании. Подобное поведение драконицы давало Эленор легкую, практически наивную надежду. И еще шаг. Разум девы от меча кипел, пытаясь припомнить все наставления Таргариенов о драконице. А ведь их было предостаточно. Ровное дыхание и никаких резких движений. Иначе Санарис может испугаться. Подходить к ней нужно медленно и осторожно. Она признает людей, но уж очень любит свое уединение. Говорить с ней можно только на высоком валерийском. Никакого иного наречия она не признает. На языке Фригальда отдаешь команды, им же просишь и успокаиваешь. Санарис нравится, когда ее гладит по чешуе, медленно и любовно. Ни в коем случае не трогай рога. Это можно делать только исключительно признанным всадникам или самцам. На то, чтобы погладить драконицу, нужно получать разрешение. Они его дают легким покачиванием головы перед человеком, которому это разрешение дано. Ей по душе требовательные, решительные люди. Не дай ей почуять слабость. Таргариены предупреждали, что их помощь будет иметь свои ограничения. Да, они расскажут ей все, о чем читали, что испытали сами, и о чем только подозревают. Да, они придут вместе с Долинис в логово. Да, они поддержат ее решимость. Но они не смогут помочь, когда наступит самый важный, решающий миг. Никто не помог бы на их месте. Связь дракона и всадника во многом куда более личная, чем даже любовная связь. И каждый претендент должен самостоятельно завоевать своего партнера. Все, что смогут сделать Таргариены, это убедиться, что драконица не спалит их любовницу своим жарким пламенем. Санарис в хорошем настроении. Ей нравится внимание. Подбодрила ее Дени. Теперь, Эленор, дело. Дело только за тобой. Между ней и драконицей осталось несколько шагов. Санарис открыла свои чудные, пылающие, словно расплавленное золото, внутренним огнем глаза и взглянула на незваную гостью. Тотчас в голове Эленор мелькнул совет, поданный то ли Дейнерис, то ли Визирисом. Кто-то из них говорил, что драконы и драконицы прекрасно чуют человеческий страх. Стоит им его распробовать на вкус. Как желающий может прощаться с любыми мечтами о полете над облаками, это в лучшем для себя случае. А ведь летающий зверь может пожелать перекусить легкой добычей, что по глупости сама забрела в его пасть. Любимцы владык старой Валерии требовали к себе подобающего уважения и были готовы оказывать его взамен только достойным. И никто, испытавший вполне естественный для человека страх, не был, по их мнению, достойным. Припомнив это наставление, Эленор встретила пылающий взгляд драконицы собственными глазами. В этот несчастный миг показалось, что вся жизнь пронеслась перед ее глазами. Ей часто приходилось рисковать, и несколько раз за жизнь она была на волоске от смерти, но никогда угроза не принимала столь грандиозного, столь смертоносного облика. Одно дело парировать Ракхдотракийца, и совсем другое – спокойно заглянуть в очи существа, способного в мгновение обратить тебя в пепел. Тем не менее, Долинис заставила себя дышать ровно и взирать на драконицу, не отводя глаз. Подобное наглое поведение человека не осталось незамеченным. Скука пропала из выражения глаз Санарис. На ее месте появилась легкая заинтересованность. Она уже видела Эленор рядом со своей матерью. Сколько раз ей доводилось сопровождать принцессу до этих песков. Но только теперь драконица могла ее рассмотреть, как подобает, если бы она того захотела. Впрочем, Долинис твердо намеревалась завладеть ее вниманием. Эснарыс, Дахайрес, Дахайрес 34. Четко, едва ли не по слогам, и громко говорила Эленор. Классическое наречие никогда не было ее сильной стороной. Оставалось надеяться, что ее стараний будет достаточно. Дахайрес 35. Теперь ленивое любопытство исчезло, уступая дорогу настоящему интересу. Дева от меча даже понимала Санарис. Далеко не каждый день полузнакомые люди пытаются тобой командовать. Зверь вытянул свою шею слегка вперед, так, что Эленор смогла ощутить на себе пышущее жаром дыхание драконицы. И только чудовищным усилием воли женщина не дернулась, не дрогнула. Запах дыма и гари казался всепроникающим, нелегко было сохранить спокойствие, осязая подобный аромат. Как только Таргариены могли в нем найти что-то притягательное и манящее, и, Тем не менее, женщина заставила себя стоять на месте. Эснарыс, Дахайрес-36, вновь повторила Эленор. Дорого бы она дала за возможность услышать себя со стороны. Демоны одни знают, может ли она таким тоном убедить хоть кого-то. Рыптес, Эснарыс-37, вроде как ее голос не дрожал. Вроде как она неотрывно смотрела на драконицу. Вроде как она пыталась держаться уверенно и гордо, так, как подобало держаться всем драконьим всадникам старых времен. Только что это ей дало, кроме внимания драконицы. Внимание, которое можно объяснить простым голодом. То, что Дени не торопится ее окрикнуть или прийти на помощь, еще ничего не значит. Разве можно по-настоящему понять столь могучего и опасного зверя? Женщина пыталась пресечь подобные мысли на корню, но они все время пытались вернуться. От нее требовались страшные усилия. Будет ли от них хоть какой прок? Вновь пурпурные глаза девы от меча и очи драконицы встретились. Ей показалось, что она летала. Быстро и далеко, под самым полуденным солнцем, много выше облаков. Под ней была верная драконица, на ветру развивались ее волосы, а на сердце царили покой и счастье. Небеса покорялись ее воле, и многие, многие мили оставались позади. Внизу, где-то там, игрушечные города сменялись карликовыми развалинами, а тонкие линии рек уступали место широким полям. С этой высоты невозможно было разобрать ни одного человека, ни крестьянина, ни рыцаря, ни лорда. И она нисколько по людям не скучала. Все они казались жалкими, незначительными и попросту мелкими в сравнении с открывающимися ей горизонтами. Чего стоят серые замки Вестероса в сравнении с белоснежными облаками? Кому нужны дворцы валантийских иксов и их драгоценные слоны, когда можно наслаждаться подлинной свободой, беззаботным полетом сквозь царство? Казалось, можно было наслаждаться вечно, но эта прекрасная картина быстро сменилась иной, куда как менее приятной. Она все еще летала над городом, что стремительно превращался в руины. Дым и пламя поглощали целые дома в считанные секунды, а на улицах лились реки крови. Масштабы разрушения стали такими, что никто не смог бы сказать, что именно за город пал жертвой драконьей ярости. Дерево сгорало дотла, камень плавился, что уж говорить о крови и плоти. Безликие воины, лишенные гербов рыцари, бесцветные, серые знамена были повсюду внизу, пока она летала выше крыши стен, обильно сея смерть и разрушение. Ее драконица послушно обрушивала на врагов дождь из пламени, и никто не мог нанести по ним двум ответный удар. Врагам оставалось только искать спасение в позорном бегстве, но куда ногам человека или копытам скакуна до крыльев дракона? Уйти, сбежать, спастись из западни было невозможно, и подобная безжалостная эффективность рождала сомнения в душе самой победительницы. Некогда она гордилась своей способностью одолевать сильных мужчин в честном бою. Они могли убить ее, но она оказывалась быстрее, проворнее, удачливее. Наконец, теперь же, можно ли гордиться победе, одержанной над беззащитными и беспомощными? Чего стоят победа и слава, доставшиеся без усилий? Не становится ли она сама подобна дикой и смертельно опасной драконице? Затем исчез в пламени и крови и сам разрушенный город. Но на его место не поспешила какая-то огромная, грандиозная картина. За место нее перед глазами женщины пронесся целый вихрь самых разных образов, то тусклых и едва различимых, то ярких и броских. Тут ей нечего было ощущать и чувствовать, поскольку все сменялось слишком скоро и больше походило на бред больного горячкой. Ворон со множеством щупалец за место черных перьев уселся на черный трон, с ненавистью каркая на огромную башню в отдалении. На роскошном пиру за одним столом сидели десятки людей в шелках, золоте и зелени, и каждый из них держал под столом острый кинжал, направленный на соседа. Гигант стоял среди гор, что не доходили ему и до пояса, и смотрел в робкое пламя свечей, словно зачарованный. Одинокий, израненный олень метался по засыпанной снегом и политой чужой кровью клетке, надеясь забрать с собой стольких хищников, сколько сможет. Руки усталого человека в белом коснулись чрева женщины с надеждой и немым обещанием. Эленор не смогла бы сказать, сколько длилось это мимолетное, приходящее видение, то ли мгновение, то ли минуту, а может и несколько. Но, стоило ей покинуть мир грез, как женщина ощутила неожиданный прилив сил. Усталость, сомнения и тревоги остались позади, и на их месте воцарилась твердая ясность. Пришло, наконец, не только осознание, что надлежит сделать, но и понимание, как именно этого добиться. «Эснарыс, Дахайрес-38!» — крикнула женщина, уже не удивляясь той уверенности, с которой раздались эти слова. Она уже летала в своей голове. повторить чувство вживую Эйлинор была обязана. Дахаэрес, Енот Демагон QB39, и драконица отреагировала. Санрис фыркнула, изящно кивнула своей головой и растянулась на песке, покорно опустив свои крылья. Это могло означать, по всем рассказам Дейнерис, только одно – приглашение для всадника, которым она, разумеется, поспешила воспользоваться. Шаг, шаг и еще шаг. Ее робкие надежды, над которыми она сама разве что не смеялась, сбылись. Едва переставляя ноги от волнения, Эйлинор с трудом вскарабкалась по крылу драконицы и зацепилась за отростки на ее хребте. Чешуя Санрис была горячей и очень приятной на ощупь. Да, вырвался из груди Эйлинор победный клич. Стоило ей усесться на спине Санрис. Было чертовски неудобно. Но что такое комфорт в сравнении с осознанием, что ты оказалась драконьей всадницей? «Поздравляю!» — крикнул Визирис, искренне довольный ее успехом. «Получилось! У нее получилось!» Дени тоже счастливо улыбалась, довольная находке брата. «Да, да!» — кричала Долиннис, все еще не веря в свое счастье. СВС, Снарыс 40, юный гриф. Пирушка постепенно переходила в широкое празднование. Рабы не только и поспевали наполнять кружки и бокалы да подносить новые блюда страждущим. Мужчины за столом громко смеялись, орали похабные песни и хвалились прежними победами. Аромат от блюд и шум от людей разносился по всему двору. Казалось, будто бы от них некуда деться. Эйгон без какого-либо наслаждения сделал глоток и отставил дешевое пойло в сторону. Никакого удовольствия от него он не получал, а голову хотелось оставить трезвой. Что-то подобное он уже встречал. Подобным путем проводили свои славные вечера бывалые наемники золотых мечей. Рыцари и командиры тоже любили хорошо выпить, насладиться изысканными блюдами и компанией друг друга. Славная традиция лучших воинов простора, сохраненная на полях и в степях Иссоса. Эйгон едва-едва улыбнулся, вспомнив, как эти люди чествовали его в вечер победы над валантийцами, как Флауэрс привел его в круг, как ему первому подали кружку, как он, уставший после тяжелого дня и окрыленный первой победой, поднял тост за демона достойного, как ему пришлось оправдываться затем перед сиром Джоном. Говорить, что то была только игра, попытка показаться наемником и изгнанником своим. Интересно, сколько еще лжи он ему успеет сказать до своей смерти? Наверное, уже не так много. Ты, парень, что-то совсем мало ешь да пьешь. Неожиданно обратился к нему воин лет сира Джона, с целым рядом золотых зубов. Боишься? Да, да нет, привычно солгал Блэкфайр, стараясь не смотреть на собеседника, я дрался с валантийцами, уже немного привык к страху. К тому же, в моей компании, попойки перед делом не были приняты. Лучше бы боялся, ухмыльнулся собеседник, это нормально, бояться-то, как-никак, в самое пекло отправимся через 2 дня, и одни боги знают, вернемся ли, и что же там нас ждет. Каждый, кому он задавал этот вопрос, отвечал на него по-своему, но этот мужчина показался Эйгон утертым. Он наверняка слышал еще что-то. Мой дед говаривал, что уроды там всякие обитают. Двухголовые, пятирукие, семичленные даже, зашипел золотозубый, и все, как один, хотят человеченки. Нет для этих уродов лакомства приятней. Жрать друг друга-то они привычны, а вот наши розовые задницы у них за драгоценность. А старик знал, о чем говорил. Он побывал за туманом и вернулся. Что-то еще он упоминал. Кажется, предчувствие не подвело Эйгона. Да, разумеется, голод, проблемы с водой, страшные болезни, руины, голоса в ночи, призраки, перечислял мужчина, и множество проблем такого рода. Тебе, юнец, пора забыть о своей службе в наемниках. Мы идем в самую задницу мира, и там она тебе никак не поможет. Ну почему же, решил подтрунить Блэкфайр, кое-что поможет. И что же, меня научили резать головы и члены, неважно, сколько их у стоящего передо мной бедолаги. Ответом стал смех. Проклятие, хорош, я, Вагира Золотозубый, протянул руку мужчина, а другие мои прозвища лучше мне в лицо не повторять. Юный гриф, пожал руку изгнанник, второго прозвища еще не имею. Ну, гриф, без лишних вопросов принял прозвище новый знакомец, рассказывай, как ты тут оказался. Юноша еле заметно улыбнулся. Раз уж он должен лгать всю ночь напролет, то почему бы не соврать проходимцу-наемнику, вновь искать сира Джона и выслушивать очередную проповедь, очередную попытку отговорить его от задуманного безумия, ведь ни о чем другом они не поговорят, совершенно не хотелось, а этот тип в самом скором времени станет его сотоварищем, уж хуже этой болтовней он точно не сделает. Эйгон подвинул к себе обратно вино, выпил свагера за знакомство, и поспешил приступить к разговору. Золотозубый услышал ровно то, что ему полагалось услышать. Один лорд закатных королевств поставил не на того, сбежал за узкое море, зачал сына и занялся его воспитанием. Вместе они служили в золотых мечах, и юноша с ранних лет принялся размахивать мечом. Дела шли неплохо, до тех пор, пока отец с сыном не разругались с несколькими капитанами из-за несправедливо отнятой добычи. И, как назло, генерал-капитан пошел кланяться валантийскому тирану, а обидчики собирались донести ему на грифов. Наемника всегда найдется в чем обвинить, как-никак. Пришлось поспешно убираться из Валантиса на первом же попавшемся корабле, бросив как положение, так и большую часть нажитого честным трудом. Потому грифы и согласились пойти за туман в поисках богатства. Порой ему самому хотелось поверить в эту историю. Простую, банальную и, главное, ни к чему не обязывающую. Не нужно ни поддерживать честь вымершей семьи, ни слушаться страшных, пугающих видений. У мелкого человека и заботы мелкие, и живется ему куда как проще. Золотозубый оказался сносным слушателем. Он слушал с явным интересом, время от времени вставлял неплохие шутки, а порой давал весьма дельные комментарии. Вагер оказался не таким уж и простым проходимцем. Мужчина знал, чем рыцарь отличается от лорда, чем знамениты золотые мечи, как правильно биться с дотракийцами и валантийцами. Этот наемник наверняка побывал во многих передрягах, и Блэкфайру не терпелось уже самому приступить к расспросу. Однако реализации задуманного помешало появление хозяина двора, на территории которого столь бурно веселились. Магистр Матамор Вилторис, мужчина немногим моложе сира Джона, в потасканных одеждах и с небритым лицом, сам успел приложиться к бутылке. Неудивительно, он организует и оплачивает свою самую страшную авантюру. Людям свойственно искать утешение в вине. Храбрецы, минуту вашего внимания, обратился к присутствующим Вилторис. Я рад, что судьба привела вас к моему порогу. С каждым из вас заключен договор, вы все знаете, что стоит на кону. Все вы были предупреждены об опасностях, и иллирийцы, и наши, гости из далеких земель. И, тем не менее, вы готовы рискнуть, броситься вперед, поставить на кон все ради выигрыша, который и не снился большинству людей под этим солнцем. С каждым произнесенным словом Блэкфайру эта речь нравилась все меньше. Отнюдь не с таким настроем идут добывать победу. Пусть он и говорит правильные слова. Один только вид этого пьяного, практически дрожащего мужчины, способен внушить сомнения. Хотя, что он-то, будущий смертник, в этом понимает. Послезавтра мы покинем Иллирию, чтобы вернуться. Поднял руку магистр, на минуту протрезвевший. Вернуться и вернуться богачами. Мы, все мы, вернемся из-за тумана магистрами и архонтами. Думайте о том, какие богатства, какие сокровища нас ждут, и веселитесь эту ночь в предвкушении. И помните, мы вернемся, вернемся. Подхватил весь двор, и Блэкфайру пришлось присоединиться к радостному хору, хоть он сам и не ощутил никакого вдохновения. Вернемся, гремел, казалось, на весь отходящий ко сну город клич. Магистр Матамор, вероятно, хотел бы еще поговорить, но ему не дали. Это мы еще посмотрим, конечно. Куда скорее мы останемся там, за туманом. А если и вернется кто-то живым, то вскоре он позавидует мертвым. С ядовитой улыбкой произнес Золотозубый. Ты ведь сам сказал, Вагера, что твой дед вернулся, и Игон не удержался от замечания. Неужели ты не сможешь повторить его подвиг? Ага, гриф. Он-то вернулся. Вагера выпил полный бокал и уставился на него своими бледно-пурпурными глазами, без руки и с отсутствующим взглядом. Умер через 5 лет, и никакого удовольствия от своего золотишка не получил. Сожалею. Да не сожалей, дед тем еще говном был, но Валерия его взяла, переживала, переваривала и высрала. Гриф, как сам-то думаешь, почему нанятые магистром ветераны едят не с нами, а в хозяйском доме? Обычай так велит. Припомнил недавние рассказы Игон, что заслуженные и опытные должны получать только самые лучшие. И, соответственно, они сидят с хозяевами, кушают то же, что и они. Обычай-то обычаем, да вот только это ничего не значит. Есть объяснение и попроще. Улыбка исчезла с губ Золотозубова. Все, кто там побывал, вернулись другими, гриф. Да, богатыми, сказочно богатыми порой, временами даже полностью целыми и невредимыми снаружи, но нутро у всех стало иным, и, зачастую, в худшую сторону. Этих людей стараются не показывать новичкам вроде тебя и меня только для того, чтобы мы не соскочили с крючка обещаний раньше времени. На корабле-то, сам понимаешь, Уже поздно рыпаться и спорить. Только там, Гриф, мы и познакомимся с людьми, которые будут на самом деле нами командовать. Магистр останется на корабле, а вот с ними нам придется иметь дело. Золотозубый, ты местный и неплохо знаешь дела. Последовал довольный кивок, и Игон продолжил мысль. Неужели ты не знаешь, кто будет нами командовать? Знаю только того, кого наш наниматель выбрал себе в помощники. Отмахнулся собутыльник. Демон носатый с одинаковой постной миной будет пить валантийское вино и резать младенцев. Для него все потеряло смысл, кроме жажды риской крови после его возвращения из Валерии. И даже странствия по Иссасу носатого не образумили. Он успел перед возвращением сюда стать чемпионом на песках Мерина, обрюхатить дочку великого господина и сбежать, а ему и этого было мало. Хочется других ощущений, видишь ли. Говорят, он первым пришел к нашему хозяину, как только прослышал об экспедиции за туман. Главарь, что надо, не удержался Блэкфайр, и однозначно внушает доверие. Без опытных людей ни одна экспедиция за туман не имеет шансов на возвращение домой. Да ты и не соберешь ее. Тоном знатока поправил его иллириец. Никто не пойдет за туман, если в твоей команде нет тех, кто там уже побывал. Но что может заставить человека повторно сунуться туда? Если ему повезло выжить, сохранить здоровье и хоть подобие разума, да еще и золотишко обрести, кому-то доли не хватило, а кто-то уже успел все просрать. Ты и сам понимаешь, деньги то есть, то нет. Кто-то бежит от властей, им кошмары предпочтительнее топора палача. Некоторым все в жизни кажется скучным и бессмысленным, таким сумасшедшим нравится мысль вернуться в самое пекло и посмеяться над ним. Вот носатый именно из таких. Хватит среди нас и простых наемников, да на вроде тебя с твоим отцом. Надеюсь только, что кишка у вас потолще, чем у тех рыцарей, кого я знал. А почему ты полез в это дело? Ты вроде гордишься своей рассудительностью, отпускаешь мрачные предсказания одно за другим. Я думал, человек вроде тебя должен остаться в гавани и смеяться над выжившими из ума самоубийцами. Один умник мне как-то сказал, что история похожа на колесо. Сказал бы что-то еще, да я ему голову разбил. Вагира улыбнулся вновь. Однако в чем-то он был прав. Дед мой поплыл, спасаясь от топора. Совсем не того паренька прирезал. Меня же хотели казнить за драку после игры в кости. Сыночек одного из магистров решил, что ему можно с простыми мужиками играть нечестно. Ну, буду себя тешить воспоминанием об его отрезанном ухе. Прошло более 400 лет с тех пор, как старый Фригольд погиб в огне рока. За это время горе наследники его былой славы множество раз воевали друг с другом, еще чаще их границы нарушали дотракийские дикари. И, наконец, время само по себе ничего не щадит. Год за годом неизбежно сокращалось число сокровищ и реликвий, оставшихся от Валерии. И росло желание богатых, властных и чванливых похвастаться обладанием хоть каким-то осколком великого прошлого. Валантийские эйпсы, вестеросские лорды, господа залива работорговцев, граждане кварта и князья далекой Ти, нет конца алчущим наложить руки на наследство драконьих владык. Повсюду найдутся желающие пустить пыль в глаза соперникам и собрать им по положению, получить на руки видимый символ своего превосходства. Но, естественно, никто из этих покупателей не направится сам рыться в проклятых землях. История императора Ауриона отучила богатых и знатных соваться в огонь, но не помогли сократить их аппетит. Маленькая Иллирия живет тем, что пробует удовлетворить эту нужду. В небольшом городе-государстве, казавшемся после великолепия Валантиса разросшейся деревней, с самого падения Фригольда появились безумцы, готовые за огромные деньги ринуться на руины Валерии в поисках сокровищ ради наслаждения богачей всего мира. То, что в былое время казалось безделушкой и мусором, после рока стало считаться достойным трофеем, что же говорить о подлинных богатствах. По нескольку раз за год Иллирия провожает очередную экспедицию в Дымное море, авантюристов и их предводителей, надеющихся поживиться на руинах Валерии. Число кораблей, количество людей, цели и намерения постоянно варьируются, но вот исход чаще всего один – исчезновение. Никто не узнает, что именно случилось на этот раз. Кораблекрушение, нападение чудовищ, проклятие, сумасшествие – 101 причину можно назвать, и 102 еще останется. Про таких говорят, когда говорят, что они ушли в туман и стараются лишний раз не поминать. Зато стоит все же возвратиться кораблям, хотя бы одному из них, и город погружается в праздник. Успешная экспедиция позволяет всем выжившим участникам до конца жизни наслаждаться ею плодами, или помереть в попытках забыть о пережитом. А в саму Иллирию прибывают посланники и перекупщики, готовые наложить руки на заработанные кровью сокровища. Только здесь они могут получить желаемое их хозяевами, и им приходится платить по высшей ставке. Эти деньги, стекающиеся на небольшой остров со всего известного мира, помогали поддерживать здесь довольно-таки сытную жизнь по меркам залива работорговцев. Все эти уроки он припомнил, когда сумел оправиться от памятной ночи. Ему нужно было добраться до старой Валерии, только в Валерии он мог подыскать средства для исполнения этого самоубийственного плана. Отправляться в пешие путешествия по землям долгого лета было бы долгим и мучительным самоубийством. Никакие деньги, никакие драгоценности или обещания не купит в Валантисе корабля, готового направиться прямиком в Валерию. Прямые пути для него были закрыты. Оставалось только отправиться на островное государство и надеяться, что там найдется шанс. Валерии им с сиром Джоном повезло, если подобное слово в принципе уместно применять в такой ситуации. Магистр Матамор Вилтерис буквально луну назад объявил о сборе новой экспедиции в Валерию, на поиски утерянных богатств и сокровищ. У юного грифа появилась возможность, и он за нее ухватился обеими руками. Вилтерис был рад принять в команду способных бойцов, явившихся с собственным оружием. Но, чем дальше, тем больше сомнений поселялось в сердце юноши относительно всего предприятия. Оказалось, что Матамор собирал экспедицию от отчаяния. Его рискованные торговые авантюры пошли прахом, и теряющий все на глазах магистр решился на отчаянный поступок. И, разумеется, немногие желали принимать участие в подобном предприятии. Эйгон уже знал, что лучшие из бывших отказались плыть с Вилтерисом, что магистру пришлось переплатить за припасы и сэкономить на чем только возможно, и людей меньше взять, чем предполагалось, и корабль всего один. «Ты мне кажешься нормальным, здравомыслящим парнем. Позволь дать тебе бесплатный совет, Гриф. Или как тебя, Лордик, там на самом деле зовут?» Вагира Золотозубый поднялся так легко, словно и не было в нем нескольких кубков вина. «Бери своего отца за руку и беги прочь, не оборачиваясь. Не найдешь ты в Валерии ничего, кроме смерти и разочарования». Наемник пошел прочь, не дав законному наследнику Железного Трона вставить и единого слова. И, сам того не зная, эта сволочь умудрилась разбередить рану в самом сердце юноши. Эйгон, заставь его кто-то исповедаться да по-настоящему, сам едва ли смог бы сказать, верит он в обещание некой силы или нет. Все это по-прежнему казалось чуждым, неестественным и попросту невозможным. Почему владыки Древней Валерии заговорили с ним? Зачем он им? Почему именно сейчас? Что им от него потребовалось? Какие испытания ждут его впереди? Возможно ли их в принципе преодолеть? Все эти и сотня других вопросов не давали ему спать по ночам, отравляли его еду и вино весь путь от Валантиса до Иллирии. На палубе, когда корабль обходил берега Валерии, он один стоял и смотрел на проклятую землю далеких предков, не отводя от нее взора. Уговоры сира Джона и рассказы моряков о том, что на черную землю нельзя поднимать глаз, никак не могли переменить его мнение. Там, где-то там, его ожидал мертвый город, который он так часто видел в своих снах. Там должны найтись ответы на все его бесконечные вопросы. Там должна найтись таинственная сила, способная вернуть ему его законный трон, его наследство. Он должен был верить в это, иначе ему оставалось бы только спрыгнуть с корабля в темные, глубокие воды. Впрочем, как не было бы плохо ему, сиру Джону досталось куда хуже. Старый рыцарь был в отчаянии, когда услышал о решении своего подопечного, о его сне. Ему казалось, что воспитанник попросту рехнулся от пережитого им отчаяния. Коннингтон опробовал абсолютно все, пытаясь его отговорить. Убеждения, угрозы и мольбы. Какая-то часть Блэкфайра желала признаться ему во всем прямо посреди их ссоры, оттолкнуть старика, чтобы тот спасался, пока мог. Ведь Эйгон знал, как кровь, что течет в его жилах, губит людей, имевших несчастье присягнуть ей на верность. Столько достойных и отважных уже погибло за черного дракона, неужели он в самом деле желает добавить в этот бесславный список самого близкого ему человека? Юноша так и не смог заставить себя открыться. В чем был смысл? Это только пуще убедило бы Коннингтона, что его подопечный выжил из ума. Он никогда бы не поверил этой горькой правде, и посему Блэкфайр сохранил эту тайну. Эйгон ограничился лишь тем, что подвел итог всей бесполезной, мучительной беседе. Либо Коннингтон идет за ним, либо остается в Валантисе. Рыцарь последовал за ним, но он стал другим, настолько разбитым, настолько полным мучений он своего наставника никогда не видел. Он не жил, он только существовал, и никакие робкие попытки Блэкфайра подбодрить старого грифа не помогали. Бывший наставник шел, куда шел Эйгон, что-то ел, что-то пил, но и не более того. Они оба шли за смертью. Эйгон потянулся за кубком. Ни сир Джон, ни этот золотозубый его никогда не поймут. Он обязан отправиться в Валирию. Последний настоящий, подлинный дракон, погибающий на руинах земли своих надменных предков. Готовая песня. Жаль, что складывать ее будет некому. Удар, и еще одна рука, тянувшаяся к нему, упала на окровавленный камень. Но тварь это нисколько не смутило. Она продолжала переть вперед с тупым упорством, которому и животные бы не стали завидовать. Они, в конце концов, понимают, что не надо лезть туда, где им делают больно. Эйгону пришлось отступить на еще один шаг назад, давая врагу шанс. Безумная, голодная тварь ринулась вперед, надеясь сомкнуть гнилые зубы на его лице, и потеряла шею. Острый клинок, выигранный им чужой кровью в Валантисе, разил немногим хуже валерийской стали. Разбухшее, черное тело рухнуло оземь и перестало двигаться, найдя, наконец, избавление. Но радоваться юноша не мог. Правый глаз подметил нового врага, и ему пришлось поспешно поворачиваться к нему. И тогда Эйгон увидел то, отчего его сердце на мгновение остановилось в груди. Темно-алые языки пламени, охватившие правый борт ветра, и гонимые ветром вперед. Проклятие! То, что все пошло не по плану, его нисколько не удивило. Наоборот, Блэкфайр поражался тому, что кораблю все же удалось добраться до руин, что некогда были предместьями Великой Тири. А ведь он уже успел было попрощаться с надеждой добраться до Валири. Плавание по горестному заливу затянулось. Им пришлось потратить несколько дней впустую по милости проклятого Штиля. На его место потом пришел такой страшный ветер, что отчаянный стон снастей вполне можно было принять за похоронную песню. Бледные моряки и пожелтевшие наемники, их тающие на глазах магистр молились всем богам на свете, чтобы те уняли свой гнев. Но, когда корабль вошел в дымное море, никто божеств уже не поминал, настолько всепроникающим, липким и гибельным оказался страх. Судно двигалось почти что в кромешном тумане, пробираясь на ощупь во враждебных человеку водах. Каждый час Эйгон ожидал крика, что сообщит о пробоине, о скале, о невиданном чудище из морских глубин, чьи щупальца уже обвили нос корабля. Но день сменялся днем, а экспедиция продолжала свой путь. Кто-то из экипажа даже поверил, что они в самом деле вернутся домой. Эйгон же молчал, точил оружие и вглядывался в туман. Туман, не предвещавший абсолютно ничего хорошего. Еще большие сомнения в его сердце вызывали планы начальников. Демон Носатый все объяснял так, будто говорил о банальной охоте на вепря в диком лесу, дело опасное, но не более того. По его плану, экспедиция должна была направиться на юго-восток от Тири, где, согласно старым картам и планам, должен был находиться великий храм Сиракс. Золото, серебро, драгоценные камни, статуи, бесчисленные подношения, так и ожидающие смелых искателей сокровищ. Избранница Леона была почитаемой богиней, которой молились все молодые гилы из числа драконовластных, и при этом в анналах Иллирии не нашлось упоминания, что какая-то экспедиция до него добралась. Сограждане Носатого все больше предпочитали несколько менее опасные окрестности Араса и Аквасдайен, зато Вилторис решил поставить на кон все и сунуться в седьмое пекло. Больше сокровищ могла таить сама Тирия, но соваться туда было сродни смерти. «Большой риск, большая награда», — объявил тогда Матамар. «Исполинская глупость, маленькие могилы», — бросил ему на ухо циничный Вагира. И теперь за самоуверенность магистра приходилось расплачиваться всем остальным. Стоило ветру бросить якорь в небольшой природной гавани, а наемникам начать стаскивать припасы на берег, как на горизонте объявились местные, те самые уроды, о которых ему столь подробно рассказывал Золотозубый. И наемник нисколько не преувеличивал, рассуждая о их изъянах, каких только порождений припадка безумия он не увидал. Мужчины и женщины, двухголовые, трехрукие, четырехногие, худые и раздутые, сгорбленные и высоченные, слепые и с шестью глазами, зубастые и когтистые, молодые и едва ли не разваливающиеся на глазах. А позади этой хищной, полубезумной стаи, окруженной отвратительными факелоносцами, шел тот, кто казался их вожаком. Издалека, да еще и в такой достойной компании, Эйгон принял бы его за нормального человека. Он не имел лишних конечностей, Он не шатался из стороны в сторону, он не напоминал циркового уродца. Но стоило вождю выйти вперед своих подручных, стоило ему заговорить, как все сомнения в его природе исчезли. Не мог человек издавать подобные гортанные звуки, не мог человек иметь такие острые, желтые клыки, с которых что-то капало вниз. Наши молитвы услышаны. Братья, вечный дракон в своей великой мудрости послал нам пир, да и не может человек орать настолько громко, идите и возьмите свое. Пора отведать сладкого мяса. Набросившиеся на лагерь дикари были более похожи на диких зверей, чем на людей. Даже самые отсталые племена из Соса и Летних островов имеют представление о тактике и взаимовыручке. Они стараются заманить врага в ловушку, подловить его, как-либо перехитрить превосходящего их соперника. Спущенные же на наемников уроды просто мчались вперед, одержимые мыслью о предстоящем пиршестве и покорные повелению своего зловещего пастуха. Звери, с которыми любой отряд настоящих бойцов бы расправился вскоре и без труда. Но соратники Игона менее всего напоминали слаженный, эффективный и могучий отряд. Даже юный гриф испытал и страх, и шок от вида этих искривленных, раздавленных существ. Что уж говорить про остальных, как сохранить здравый рассудок обычному наемному мечу, когда на него мчится тварь с лицом младенца и телом заморской обезьяны, как не испачкать штаны, когда к лицу несутся острые когти длиннее нескольких указательных пальцев. Все призывы носатого держать строй были напрасны, кто-то ринулся сразу же на корабль, кто-то попытался найти себе напарника получше, в итоге, за редким исключением, каждый оказался сам за себя, разумеется. Число тварей не замедлило сказаться. Игон вновь срубил чью-то голову, пытаясь сохранить хотя бы подобие хладнокровия. Он не должен был задумываться о своих и чужих глупостях, он не должен был отвлекаться на какие-либо мечтания. Он должен был пережить этот кошмар. Толчок щитом, и неестественно худая тварь с когтями, что были длиннее кинжалов, падает на спину. Взмах клинка же позволил гарантировать, что она не поднимется уже никогда. Никто из дикарей не пользовался оружием, но им и нужды прибегать к нему не было. У каждого из них находилось что-то, служащее им верой и правдой за место меча. И пользовались чудовища своими зубами, кулаками, когтями более чем толково. Принц уже видел то тут, то там трупы людей, с которыми бок о бок совершил казавшееся немыслимым путешествие. Сердцем он рвался найти на поле боя сира Джона, но никак не мог оторваться от происходящего. Всего одна единственная ошибка могла ему очень дорого стоить. Слева от него другой наемник уже поплатился за свою. Тварь, у которой половина веса ушла в руки, расплющила его голову. Впрочем, ее пир тоже не задался. Мужчина, похожий на Золотозубова, разнес удивительно мелкий череп монстра ударом молота. В суматохе хаотичного боя Игон не мог понять ни где находится его наставник, ни что случилось с его начальниками, никуда подевался пастух, приведший этих уродов на берег. Все, что ему оставалось, это резать лезущих тварей и пытаться не думать о судьбе корабля, о судьбе людей, о своей собственной судьбе. Наконец, крики наемников, отдаваемые кем-то в отдалении приказы, вопли из самого пекла смешались, не оставляя и следа от былого мертвенного покоя этого берега. Вожак явно сохранил остатки разума, дал людям бросить якорь, дал им начать разгрузку и лишь затем явился со своим стадом, захлопывая капкан. Очевидно, кто-то из местных не совсем утратил способность к мышлению, но командовать своими сородичами в пылу схватки пастух либо не мог, либо не желал. В битве с людьми Игон мог бы повторить свой подвиг со спорных земель, добраться до вражеского командующего и избавиться от него. Здесь же оставалось только биться с накатывающими тварями да молиться, что они рано или поздно закончатся.